Дарья Быкова. Дорогой чужого проклятия. Глава первая. Ая. С практикой мне не повезло. Катастрофически. Даже больше, пожалуй, чем Лиару, который должен сменить меня через 3 недели. Он-то, по крайней мере, мужчина. Глядишь, проще ему будет среди этих. Я украдкой оглядела отряд и вздохнула. Нет, пожалуй, ему не повезло больше. Загнобят. Что может целитель против банды головорезов, когда им скучно и не на ком демонстрировать свою крутость? Насчет головорезов это я не преувеличиваю. Сюда других не отправляют, только тех, у кого выбор. Либо каторга, либо тут отслужить 10 лет и свободен. Нет, но в командиры, как правило, кого поприличнее берут. Осужденных за растрату там или убийство на дуэли. Я еще раз вздохнула. Командира я боялась и раздражала. Я видела это в каждом взгляде, брошенном на меня. Слышала в каждом слове, так или иначе относящемся ко мне. Нет, формально командир Кан держался безукоризненно, но не считал нужным скрывать свое истинное отношение. Я прямо-таки читала по его лицу, что он думает о моих умственных и физических способностях, о моем незнании правил поведения в проклятом лесу и вообще о моем существовании. Учитывая, что во многом он был прав, боялась я его еще больше, и, вероятно, этим еще больше раздражала. Зато остальной части отряда я понравилась. В худшем смысле. В каком может понравиться молоденькая девушка толпе мужиков? Нет, ничего такого они не делали. Все же обидевшему целителя потом не дождаться помощи ни от одного другого. Но вот взгляды... Я круглосуточно ощущала на себе липкие, бесцеремонные взгляды, и мне было почти физически от этого плохо. А еще были скабрезные шуточки и недвусмысленные предложения. Нет, это не потому, что я какая-то неземная красавица. Я обычная девушка, средняя, среднего роста, среднего телосложения, не полная, но и до эльфийской хрупкости, которая вошла в моду несколько лет назад, мне было далеко. Да и вообще, фигуру я здесь старательно прятала под широкой мешковатой одеждой. Длинные и густые, моя гордость, светло-русые волосы убирала под платок, но, видимо, хватало и лица, симпатичного, хотя и не с классически правильными чертами. Глаза, зеленые с густыми ресницами, гордость номер 2, я старалась лишний раз не поднимать, но не очень-то помогала, вероятно, даже паранжа не помогла бы. Само по себе знание, что среди них есть девушка, уже достаточно распаляло весь отряд. И это был еще один камешек в копилку раздражения командира. А в общем, к концу 3-го дня мне казалось, что прошла вечность, и не будет в моей жизни больше ничего светлого и приятного. И сдохну я завтра или послезавтра в этой серости под этими мерзкими взглядами, то ли от усталости, то ли от жажды, я извела уже половину 2-недельного запаса воды, то ли от этих вот самых взглядов. С водой было действительно плохо. Приходилось брать с собой необходимый минимум и тащить на себе, потому что пить или есть что-либо в проклятом лесу себе дороже. Мужчины спасались от жажды специальной травкой, увы, совершенно неподходящей для женщин, если только они не готовы отказаться навсегда от возможности иметь детей. Еда же, теперь я точно знаю, что кашу маслом не испортишь, гнусная ложь. Я поковыряла ложечкой комок жира, в котором просматривались изредка какие-то крупинки, и отставила миску в сторону. Есть это не хотелось. Нет, я не больно-то избалованная. Обычная городская девушка из небогатой и уже давно не дворянской семьи. Живу на стипендию, питаюсь в столовой. Но даже осознание того, что организму нужны силы, не помогало съесть это. К Казалось, что в желудке оно слипнется в такой же противный комок, и к горлу подкатывал приступ тошноты. Я с тоской огляделась. Вокруг шумел лес. В детстве мне казалось, что любой лес со мной разговаривает. Да-да, только со мной. И что еще чуть-чуть, и я пойму, что именно он мне шепчет или поет, когда ласково, когда грозно. Потом я подросла и поняла, что это всего лишь ветер, и лес не собирается раскрывать свои тайны. Ни мне, ни кому-либо еще из случайно забредших сюда смертных. А уж проклятый лес и подавно. Вообще проклятым этот лес называли по привычке. Давно уже было доказано, что никакого проклятия на лесе не было. Соответственно, и снять его было нельзя. Просто лес был странным, словно бы действительно живым, и в нем встречались совершенно невероятные животные. Причем попытки разводить их в неволе не увенчивались успехом. Животные либо не размножались в принципе, либо вместо огромного чеширского кота, да-да, того самого, умеющего становиться почти невидимым, рождались совершенно обычные котята. Попытки поить животных водой из проклятого леса. Была такая гипотеза, что все дело в воде. Пользы не принесли. То ли вода быстро теряла свои свойства, то ли дело было вообще не в ней. Что касается людей, те, кто пил воду в проклятом лесу, либо умирали быстро, но довольно-таки мучительно, либо потихоньку теряли человеческий облик и еще быстрее человеческое сознание. И все сильнее рвались обратно в проклятый лес. Тех, кто уходил, больше никто не видел. Те, кому не давали уйти, сходили с ума и так или иначе все равно быстро погибали. А еще были таинственные деревья, которые могли за ночь отрастить корень или ветку, чтобы отведать крови неосторожного человека. И звери, которые перемещались скачками через пространство. Убить их было невероятно сложно, и таинственные цветы, которые усыпляли, и птицы, чье пение заставляло забыть обо всем. Говорят, люди, попавшие под воздействие этих птиц, стояли и улыбались, пока те выклевывали им глаза. В общем, лес был полон ужасающих сюрпризов и овеян страшными сказками и легендами. Но на практике все было не так уж страшно. Патрулирование велось по фиксированному маршруту, который регулярно, раз в 5 лет, качественно зачищали и укрепляли маги. По всему периметру маршрута были навешаны отпугивающие заклинания. Через каждые 20 километров очищены дополнительные площадки для отдыха и ночлега. На одной из них мы сейчас как раз и находились. Конечно, это не делало маршрут полностью безопасным, но значительно снижало уровень риска. Отказаться от патрулирования совсем было нельзя. Лес был все-таки вполне проходим при должной подготовке, а с другой его стороны располагались не очень-то дружественные и мирные государства. Да и сам лес мог породить что-то этакое. В животе в очередной раз заурчало. И я все же рискнула отправить маленький кусочек каши в рот. Увы, он сразу же, как я и предполагала, запросился обратно. Сжала зубы и зажмурилась. Не хватало только еще, чтобы меня вывернуло на глазах у этих. «Эй, ты!» — это командир. И, похоже, мне. Остальных зовет по прозвищам. Я открыла глаза и торопливо вскочила. В глазах нарисовались звездочки. За 3 дня у нас сложилась уже определенная традиция. На отдых и ночлег я всегда устраивалась отдельно, так далеко, насколько позволяла конкретная стоянка. И, кажется, это было единственное, что командир Кан одобрял в отношении меня. Раз он решил нарушить мое уединение, значит, что-то произошло. Посмотри, что с ним. К моим ногам свалили что-то большое. В наступивших сумерках я даже не сразу поняла, что это человек. И вроде не из отряда, одежда не та. Откуда он тут взялся? Торопливо присела на корточки рядом, приложила руку к шее, нащупать пульс. Пульс был, но какой-то неуловимо странный был пульс. Выкинула из головы эту странность и потянулась даром. Состояние здоровья человека можно определить по ауре, но это долго. Самый быстрый путь — считать ментально, так как организм, как правило, все про себя знает, даже если человек и не осознает этого. Я выбрала простой и быстрый путь, хоть и учили нас не использовать его с незнакомыми людьми, и огребла хорошую такую ментальную затрещину. Прочувствованно помянула всех святых, украдкой стерла слезы и, отбросив мысль, могли бы предупредить гады, и удивление, что не почувствовала магию сразу, стала рассматривать ауру. Человек был магом, и магом не слабым, и я бы сказала, что еще пару часов назад очень даже сильным магом. Но теперь в нем теплились только остатки былых защитных заклинаний. Но и они постепенно истончались. Кстати, это, видимо, меня и спасло. С работой защиты от ментального вторжения в полную силу, боюсь, половины мозга у меня бы уже не было. Хотя у меня и так, похоже, с мозгами не очень. Лезть в голову к незнакомцу напролом. Да. И жизненных сил у него тоже было слишком мало. Он явно зачерпнул больше, чем мог позволить себе отдать. Удивительно только, что еще жив. И еще что-то не так в его ауре. Какая-то странность. Что-то неуловимо неправильное. Что-то... Элронец! Пораженно выдохнула я и взглянула на командира. Опа! Похоже, это для него не сюрприз. Командир явно проглотил язвительное замечание. Что-то сродни «без тебя и не догадались бы», и спросил почти любезно. «Можешь привести его в чувство?» Я еще раз взглянула на ауру. Да, он слаб, очень слаб, но, судя по мозговой активности, в сознании. Это я и сообщила командиру, без всякой задней мысли. И чуть не завизжала от неожиданности, когда тот стремительным движением от души врезал Элронцу ногой куда-то в живот и схватил его за волосы, поднимая голову вверх и занося кулак для удара. — Зови своего дракона, тварь! — прошипел командир и подкрепил свое требование ударом в лицо. И я чуть не застонала вместо Элронца. Он же скривил разбитые губы в презрительной усмешке и, сплюнув кровью, промолчал. И я очень хотела тоже промолчать. А еще лучше малодушно упасть в обморок и очнуться, когда все как-то само собой решится. Ну что я могу, в конце концов, против толпы вояк? Да, то, что они делают, незаконно. Элронцы хоть и редко встречаются, но такие же граждане нашей страны, как и люди. Но командира можно понять, наверное. Драконы? Они ух, какие ценные, потому что сказочные, и за последние 100 лет никому не встречавшиеся. Но командир, судя по всему, был уверен в том, что делает. Даже за мертвого дракона отвалят столько, что никому из отряда больше не придется ни дня здесь находиться. Хватит и на выкуп, и лет на 5 безбедной жизни, как минимум. А я вообще девушка рассудительная и осторожная. «Прекратите!» Кажется, я удивилась своему голосу больше, чем командир. Точнее, сначала он вообще никак не отреагировал. Пришлось повторить громче и тверже. По крайней мере, внимание привлечь точно получилось. На меня смотрели все. «Ты что, дурочка?» Обманчиво-ласково спросил командир, продолжая держать жертву за волосы. Я, спрятав дрожащие руки за спину и ощущая сердце где-то в горле, на удивление уверенным голосом процитировала. «Согласно декрету о расах и кодексу гражданских прав, все расы признаются разумными и имеют равные права на территории нашего королевства. за избиение и вымогательство, совершенное лицом на государственной службе, наказание вплоть до смертной казни. Командир посмотрел так, что я чуть не схватилась за амулет-телепорт, спрятанный на поясе. Вообще целителям отдельного телепорта не полагалось. На всю патрулирующую группу телепорт был один и хранился то ли у командира, то ли у кого-то из доверенных лиц. Свой же я купила еще в столице за бешеные деньги, в кредит на 5 лет. И вообще говоря, не думала, что он пригодится. Собиралась его вернуть по приезду обратно. Мой телепорт, в отличие от выдаваемого на группу, который переносил на одну из местных баз, переносил в столицу, в резиденцию Ордена Светлого Лика, где, как всем известно, самые лучшие целители. Естественно, я не стала афишировать обладание таким амулетом, но его наличие изрядно успокаивало. Ты верно не понимаешь. Этот выродок наверняка сотни людей замучил для своих ритуалов, а мы его даже живым отпустим, и дракона тоже живым возьмем. Ты не бойся, твоя доля будет щедрой, не обидим. Сколько ж меда в голосе, и как только помещается. Да он и так, того и гляди, сдохнет. Продолжал уговаривать меня командир, я упрямо молчала. Сделав пару шагов вперед, оказалась рядом с командиром. Ссориться жуть как не хотелось. Велорунец и правда может помереть в любой момент, а мне еще 2,5 недели с этими волками жить, из одного котла есть, рядом спать. Жаль все-таки, что обморок меня не забрал. Ох, как жаль! Как целитель я просто не могу допустить причинения вреда гражданину. Я старалась говорить как можно мягче. Не нужны мне лишние проблемы. Может, получится свалить все на долг и целительскую магию? Дескать, не я это, ребята. Эта магия сама вертит мной как хочет. Но договорить мне не дали. Решив, видимо, что пряников достаточно, командир перешел к демонстрации кнута. Впрочем, тут он гаденько улыбнулся. У него вообще фирменная улыбочка, та еще. Можешь отказаться от доли. Когда вернемся, я доложу, что мы пытались спасти Элронса. И за это он завещал нам своего дракона. Да вот беда, целительница напортачила и убила бедного Элронса. Но неопытная еще. Что поделать? Как думаешь, кому поверит надзорный совет? Командиру с опытом более 10 лет или соплячке-целительнице, пытающейся переложить свои огрехи на других? Да, он рассмеялся, видя мое изумление. Я тут добровольно. Меня не держит угроза каторги. Так что мне доверяют. А ты кто? Ты просто глупая соплячка, дурочка. Вот, наверное, тут надо было отступить. Дескать, совесть моя чиста, я попыталась, но не вышло. Но благоразумие, похоже, мне отказало. Я потребую сканирования памяти. Ох, Элронец, дорого мне обходится твоя жизнь и твой мифический дракон. Сейчас нас рядышком и прикопают. Удивительно, но командир отступил, хотя скорее отложил решение неожиданно образовавшейся проблемы в моем лице. Я без труда читала в его глазах, что он придумывает мне несчастный случай. Убить сам он пока не решается. У меня хватит времени оставить метку, и любой целитель сразу увидит ее, только взглянув на человека. Но вот не оказать помощь запросто, а потом можно будет и Элронса доколоть. Жалко, мой телепорт двоих не потянет. Сканирование памяти — процедура малоприятная, но вполне терпимая. И раз уж я ее упомянула, что бы я ни сказала дальше, и на что бы я ни соглашалась, командир всегда будет держать в голове, что я могу пойти на сканирование. А значит, для него это вопрос жизни и смерти, без преувеличений, чтобы я осталась в этом лесу под каким-нибудь кустом. Я не удержалась и нащупала амулет-телепорт на поясе. Похоже, придется воспользоваться. Вопрос только, когда это лучше сделать, и что будет с Элронсом? Элронец, как только командир его отпустил, осел на землю и вполне убедительно изображал бездыханное тело. И я даже пульс еще раз нащупала, на всякий случай. Достала свою воду и поднесла флягу к губам жертвы алчности нашего командира. Он послушно сделал глоток, еще один и еще. «Хватит!» — прозвучало так тихо, что вначале я даже решила, что получилось. Потянулась влить жизненных сил, но он отказался. «Не надо, я в порядке». Я видела, что не в порядке, очень даже не в порядке. Но, кажется, мои небольшие силы действительно не могли никак ему помочь. Даже если я отдам все и досрочно реализую мечту командира об отбытии в мир иной одной не в меру принципиальной целительницы. Поэтому я просто помогла ему сесть и села рядом, чтобы он мог опереться. Смочила платок и стала вытирать кровь с лица, убрав волосы в хвост. «Не отходи далеко». На всякий случай он взял меня за руку. «Не уйду!» Вероятно, в моем голосе прозвучало желание успокоить, и он усмехнулся. «Поймешь. Потом». И все. Затих. Никак не реагировал на мои попытки узнать о самочувствии, или высвободить руку, или отодвинуться. Подумав, что ему стало хуже, я бросилась вновь смотреть на ауру. С ней происходило что-то странное. Во-первых, она стала менее человеческой. Теперь бы я с первого взгляда уже не приняла его за человека. Во-вторых, она вся как-то перетекала и пульсировала. И завораживала, завораживала. Я очнулась от созерцания, только когда кто-то из отряда стал выстукивать в такт пульсации ауры Элронса. Мне стало жутко, очень-очень жутко. По спине побежали холодные мурашки. Казалось, что кто-то стоит за моей спиной, и мне было слишком страшно, чтобы обернуться. Как будто бы сама смерть подошла и пристально на меня смотрела, и протягивала уже даже ледяную руку к моей шее. Но отряд, похоже, ничего не замечал. Они переговаривали, занимались своими делами. Кто чистил оружие, кто вырезал что-то из дерева, кто курил, кто травил байки, которые все уже слышали по 20 раз. Но при этом все отстукивали какой-то ритм. Кто притоптывал ногой, кто барабанил пальцами по дереву рядом, кто насвистывал, кто качал головой. Так или иначе, они все поддерживали ритм, заданный аурой Элронса. В какой-то момент мне подумалось, что он гипнотизирует их на самоубийство, потом, что на убийство друг друга. И, наверное, надо закричать. Но что, поверят ли они мне или убьют первый? А если я не права, и это меня от голода и переживаний глючит, а Элронса убьют ни за что? Да и возможно ли это в принципе? Эх, как же я мало знаю о других расах. Если вернусь, запишусь на все факультативы, которые можно. Так все-таки кричать? Дальше я додумать не успела, так как события завертелись очень быстро. Элронец перестал пульсировать и открыл глаза, которые вместо серебристых стали абсолютно черными. Все остальные тоже прекратили ритм и настороженно заозирались. И было отчего. Вокруг стояла неестественная и поэтому жуткая тишина. Даже в проклятом лесу, кроме всяких ужасов, водятся и нормальные птицы и звери. Ну, мутировавшие слегка, но узнаваемые. Да и просто ветер, в конце концов. Все это создает некий фоновый шум. Сейчас же не было ничего. Плотная густая тишина, и никто не сомневался, что это затишье перед бурей. А потом обережный круг, на самом деле полусфера, но называется кругом, который всегда устанавливали на ночь, стал обрастать тьмой с той стороны. Звуков по-прежнему не было, но казалось, что кто-то невидимый в этой тьме ощупывает нашу защиту, пытаясь понять, в каком месте расколоть. Я перевела взгляд на Элронса и уже собралась потребовать объяснений, но тут темнота взорвалась сонмом душераздирающих звуков. Хотелось упасть на землю и зажать уши, и визжать, чтобы хоть как-то перекрыть эти совершенно чужие человеческому уху звуки, и бросилась в атаку. Я всех погубила. Билась у меня в голове ровно до того момента, как я увидела весь отряд, спешно запрыгивающий в портал, и гаденькую усмешку командира. У него все такие, не только фирменная. Перед тем, как он предпоследним вошел в портал. Ну а что? Проблема решилась сама собой. Не успели спасти целительницу. Запаниковала дурочка, бросилась прочь от портала. Сама дура виновата. А вот фиг! Я вырвала руку у Элронса и бросилась изо всех сил к закрывающемуся порталу, уже понимая, что не успеваю. Совсем не успеваю. Хана мне. Ну или почти хана. У меня же есть еще свой амулет. Придется использовать. Ощущение перехода накрыло, когда до портала оставалось еще 5 метров, по моей субъективной оценке. И кажется, до того, как я смогла активировать свой амулет. Вывалившись по другую сторону портала, я в последнюю секунду успела подставить руки, чтобы не пробороздить пол носом, и заозиралась, ища пресловутых целителей, которые, мне верилось, должны встречать телепортирующихся в Орден Светлого Лика, потому что до портала я точно не добежала. Точно-точно. Но на меня смотрели все те же дружелюбные лица, что и последние 3 дня, и никаких целителей. Один, самый дружелюбный, направился ко мне, поигрывая ножом. Успела-таки, тварь! В голосе командира Кана сквозило поровну досады и предвкушения. Признаться, у меня были некоторые сомнения, что они решили оставить меня на растерзание проклятому лесу и Элронсу с его демонами, или кого он там призвал, намеренно. Теперь все сомнения пропали. Я все-таки активировала свой амулет переноса и улыбнулась, глядя командиру в глаза и возвращая комплимент. «Успела, тварь!» На секунду сердце ёкнуло, что не сработает амулет, но он не подвел. Хоть в чем-то повезло. Руки у меня дрожали, в горле стоял комок, сердце билось, как сумасшедшее. Кажется, меня нагнала паника, в которую мне, как приличной девушке, полагалось впасть гораздо раньше. Но очень уж жить хотелось. Я даже сразу не заметила молодого целителя, который, кажется, уже несколько минут повторял какой-то вопрос. «Дай попить!» — все, что я смогла выдавить. Обхватила стакан 2 руками и, постукивая зубами о края, моментально его осушила. Жалобно попросила еще. Молодой парень в форме целителя мягко улыбнулся и пообещал, что все будет через 5 минут. А пока, если мне помощь не нужна, а по моей ауре он бы сказал, что не нужна, и я не жду телепортации товарищей, тут я вздрогнула и с ужасом на него посмотрела. Не могла бы я проследовать в другое помещение, а то сюда, может, еще кто-то телепортируется, кому куда хуже, чем мне. Я могла, особенно держась за того самого целителя, так как ноги дрожали не хуже рук. Несмотря на отсутствие физических повреждений и потребности в помощи целителей, я решила переночевать в Ордене Светлого Лика. В конце концов, в стоимость, которую мне теперь 5 лет выплачивать, входила помощь и проживание в течение 3 суток. Так что хотя бы 1 сутки я могу себе позволить. Тем более, что идти мне было некуда. Общежитие при высшей школе целительства на каникулы закрывалось. Вернуться туда можно не раньше, чем через 2 месяца. Я планировала после практики заехать к родственникам и погостить у них, Но теперь нужен был другой план. Тратить еще раз неделю на дорогу совершенно не хотелось, как и вообще ехать в сторону проклятого леса. Вдруг меня там подстерегут эти соратнички. Да и денег у меня не было. Мне должны были выдать стипендию в конце практики, а я ее закончила досрочно, если можно так сказать. Значит, надо искать подработку и комнату. Эх, еще я потеряла браслет. Видимо, оставила в руке у Элронса, когда вырвалась. Или потеряла на бегу к порталу. Браслет было до обидного жалко. Он мне очень нравился, и я верила, что он приносит удачу. Глупо, но работало. На секунду мелькнула мысль. А может, надо было остаться с Элронсом в лесу? Он вроде не хотел причинять мне вред. Это я запаниковала и, вырвав у него руку, ломанулась в портал. Не зря же он просил далеко не отходить. И это его потом поймешь. Может, защитить действительно хотел. А может, на какой ритуал приберег? Вмешалась самая трусливая, пардон, осторожная часть моей натуры. Девственницы, они почти как драконы. Редкие и ценные. Ну ладно, преувеличиваю. Не настолько редкие и ценные. К тому же ценность девственности для ритуалов очень даже спорна. А с порталом вообще штука странная. Я точно знаю, что не добежала. Я была в 5 метрах, когда он уже почти закрылся. Мог ли Элронец как-то поспособствовать моему перемещению? Вероятно, это проявление благодарности за попытку помочь. Мысль, что я могла ему понравиться как женщина-мужчине, отмела сразу. Хотя мне бы, конечно, это польстило. Нет, у меня нет комплексов по поводу внешности. Но 3 дня в лесу без воды никого не красят. А ему и вообще не до этого было. Он жизнь спасал. Себе. А меня отправил порталом к толпе воинственно настроенных негодяев. Ну и что, что я сама туда рвалась? Он-то не знал, что у меня амулет есть? Или знал? Почему-то мне очень хотелось верить в благие намерения Элронса в отношении меня. Наверное, потому что Элронса — одна из самых редких и овеянных мифами рас. Мне, конечно, хотелось с ним дружить. Я даже, наверное, влюбилась. Нет, не в мужчину. Я и рассмотреть-то его толком не успела. Все, что помню, это нечеловеческие серебристые глаза и ощущение руки в руке. Я влюбилась в сказку. А сказка меня беспардонно отправила в жестокую реальность, где меня собирались пристукнуть. Я поняла, что мысли опять пошли по кругу, и приказала себе спать. Лечить себя целители не могут, но вот помочь себе успокоиться, сконцентрироваться или заснуть сколько угодно. Надо ли удивляться, что мне приснился Элронец и его дракон? Драконов я видела только на картинках. Элронца тоже толком не рассмотрела. Только глаза. Так что во сне мне виделся гибрид. Белый дракон с глазами Элронца. Он смотрел на меня, не моргая, и, кажется, улыбался или усмехался. Я по мордам не очень-то эмоции определяю. Так что не знаю, чего он там кривился. Дракон дыхнул огнем, и я проснулась, не успев сказать ему, чтобы не пробовал на мне свои демонические и драконские штучки, и ощущая жар на лице почему-то. Кстати, вопрос о моем волшебном попадании в портал начал мучить меня с новой силой, но уже совершенно с другого ракурса. Мне придется пойти на сканирование памяти. Иначе я не смогу объяснить, почему прервала практику. Я должна показать командира отряда во всей красе. Как он шел ко мне с кинжалом, и это его успела тварь. А значит, надо показать и события до, а то как-то история не складывается. С другой стороны, сканирование памяти — это все-таки не полное погружение, и мои чувства и мысли не считываются. Возможно ли, что считывающие не обратят внимания на несоответствие в несколько секунд? Буду на это надеяться, иначе я не отделаюсь от вопросов про Элронса, сказке хочется прикоснуться всем. Умывшись и позавтракав, я отправилась разыскивать старшего целителя ордена. Кажется, его весьма насмешил предложенный мной обмен. Двое суток якобы положенного мне проживания на сутки в библиотеке. А может, он просто умилился тяге к знаниям у будущей коллеги. Но разрешение на посещение библиотеки я получила. Вообще, мне полагалось сразу явиться к научному руководителю и покаяться насчет проваленной, ну, то есть экстерном законченной практики. Но любопытство, то есть тяга к знаниям, оказалось сильнее долга. Я даже есть не пошла. Кто-то из целителей принес мне перекус, а затем и ужин в библиотеку. Жалко, я поздно заметила и не поблагодарила. Удобно устроившись за одним из столов, массивных, с резными ножками и волшебными светильниками для удобства чтения и письма, почувствовала себя практически видным ученым-исследователем и углубилась в книги, заботливо подобранные библиотекарем. Итак, разные источники говорят о разном количестве лронцев в мире, от 100 до 1000. Похоже, ребята вымирают. В одном источнике 3000, но источник весьма старый. Именно из-за их малочисленности ходили слухи, что они вообще приходят из другого мира. Про драконов было непонятно. Какие-то авторы писали, что это миф, основанный на мистификации. Другие же утверждали, что случаи дружбы и совместного появления драконов с элронцами встречаются. И гораздо чаще, чем с какими бы то ни было другими расами. И в остальном тоже сплошная неясность. Сколько живут, неизвестно. Кто-то пишет, что как люди, кто-то, что чуть ли не за 1000 лет. Достоверно выяснило только одно. Элронцы-таки существуют. Ха-ха. И отличаются прежде всего магией. Считалось, что она плохо сочетается с остальной магией в нашем мире. Но ведь элронец как-то отследил, куда вел портал, и меня как-то телепортировал туда же. Под утро меня таки сморило. Я так и заснула, сидя, положив голову на книгу с какой-то очередной легендой, где мельком упоминался элронец. Проснулась я, четко зная, чего хочу. Ну, помимо завтрака и утренних процедур. А хотела я писать дипломную работу про эрлонскую магию и ее взаимодействие с людской магией. Это я и объявила научному руководителю, поймав его обедающим в столовой, и только потом смущенно поздоровалась. Сегодня был последний день защиты дипломных работ, так что мне повезло. Приди я на день позже, и пришлось бы 2 месяца ждать, а у меня все зудело приступить к исследованию немедленно. Злоключения с практикой в моей легкомысленной голове как-то незаметно отошли на второй план, и я даже слегка удивилась, услышав от профессора растерянное: «Ая, ты почему здесь? Ты же на практике!» Признаться честно, я репетировала объяснительную речь, которая бы всех устроила, и научного руководителя, и надзорный совет. Но отрепетированные фразы, как водится, в нужный момент вылетели из головы, и я начала с банального «так получилось», после чего уперла взгляд в мозаичный пол. Мозаику пора было подновить, да и сам пол помыть бы не помешало. Профессор Конт тяжело вздохнул, печально посмотрел на ароматную булочку и дымящийся кофейный напиток, и, отодвинув их в сторону, кивком указал мне на место напротив за столом и сказал: «Рассказывай». Увы, заготовленная речь так и не пришла на ум. Наверняка будет вспоминаться потом, когда уже никому не нужна. Так что рассказывала я сбивчиво, заново переживая все события и старательно глядя куда угодно, только не на профессора. Так было легче не заплакать. Например, занавески вон симпатичные, зелененькие, а стол изрядно поцарапанный, ни одним поколением студентов наверняка. Несмотря на все усилия сдержаться, я все же заплакала в конце. Стол перед взглядом расплылся, и царапин стало не видно. Мне до сих пор становилось жутко при мысли, что было бы, если бы у меня не было телепорта. Выслушали меня внимательно, но моего пессимизма не поддержали. Профессор пожевал губами, погладил уже почти полностью седую бороду. Борода была по последней моде, короткая и клинышком. Мягко коснулся моей ауры, успокаивая, и, наконец, заговорил. «Он бы не тронул тебя. Ну, может, припугнул бы чуть-чуть, и после попробовал договориться. Если гибнет член отряда, то тут сканирование памяти обязательно для всех. А уж в случае гибели практиканта-целителя привлекли бы наш надзорный совет». Я молчала, переваривая информацию. Чувство она вызывала смешанное. С одной стороны, мне стало очень жалко амулет переноса. Мне за него еще расплачиваться много лет. Да, простите, что я все про деньги, но деньги-то большие. С другой стороны, я все равно была рада, что больше ни минуты не проведу с теми людьми. Ведь правда, мне же не надо туда возвращаться. Последний вопрос непроизвольно вырвался вслух и вызвал снисходительную улыбку и еще одно поглаживание бороды. Профессор ей очень гордился. «Нет, не надо. Формально, если дело обстоит, как ты рассказываешь, ты имела право прервать практику». Я заулыбалась, и научный руководитель поспешил вернуть меня на землю. «Пройдешь практику в сыскном ведомстве». Уже открыла было рот, чтобы поныть, мол, только не это, но сказала только «спасибо». Практику в сыскном ведомстве обычно вообще не назначали, если только не находились добровольцы. Работать с трупом для целителя довольно мучительно, но и оплачивалась. Работа такая очень хорошо. Насколько целителю было паршиво при работе с мертвым телом, определялось индивидуальными особенностями. Тех, кому было почти комфортно, полностью комфортно не могло быть никому. Были единицы и платили за такую работу весьма прилично. А деньги мне сейчас нужны. Очень. Да и насколько я помнила свои ощущения с первого курса, работать с мертвыми я смогу. Особенно зная, что это всего на 3 недели, и за хорошую оплату. Так что, получив от научного руководителя направление и заручившись его согласием на тему диплома «Элронская магия и ее взаимодействие с общей магией при воздействии на людей», я отправилась к месту будущей практики. Надеюсь, она будет более спокойной, чем предыдущая. Еще одна хорошая новость была, что надзорный совет соберется не раньше осени, так что свои злоключения я изложила в письменном виде, в 3 экземплярах, и отдала секретарю в деканате. И этого было бы достаточно, если бы все остались живы.